Великий Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, героиня антияпонской войны Ким Чен Сук и высший руководитель Ким Чен Ын стали почетными гражданами города Сан-Мигель эквадорской провинции Боливар. 8 января принято постановление о вручении им звания почетного гражданина. В постановлении подчеркивается: в отражении чувства глубокого почтения правительства и жителей города Сан-Мигель и их решимости укрепить узы братской дружбы и сплочения с корейским народом, вручаем звание почетного гражданина вечному президенту Корейской Народно-Демократической Республики генералиссимусу Ким Ир Сену и вечному руководителю Трудовой партии Кореи генералиссимусу Ким Чен Иру, героине антияпонской войны Ким Чен Сук, председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета КНДР и верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну.